Братья, тему, о которой хотел рассуждать, я так назвал молитвенное служение работника в Доме Божьем. Так обрадовался и благодарю Бога, что, ну так, братья предложили поучаствовать, а у меня на сердце было о молитве. А оно как-то созвучно написано: «Прежде всего прошу совершать молитвы». Потом обратил внимание, вот здесь написано: «Бодрствуйте и молитесь». Вы знаете, братья, эта тема давно тревожит мою душу. Я заметил, и многие братья делятся об этом тоже, какое-то ослабление, кажется, в молитве. С одной стороны, ну, мы понимаем серьезность этого вопроса. Может быть, мы проповедуем об этом, может быть, беседы проводим, молодежь наставляем. А вот есть такое выражение – дух молитвы иметь. Я не знаю, это правильное выражение или нет, ну а вот сама суть дорого – дух молитвы иметь. Есть и другое такое выражение – безмолитвенность. Это, кажется, такая тема была проповеди «Вестники истины» – безмолитвенность. Это совсем не говорит о том, что, ну, христианин не молится. Да, бывает так, к сожалению. Вот не так давно посетили одну семью, переживали об этой семье. Ну и спрашиваем брата: «Как ты молишься?» Он говорит: «Уже 2 месяца я не молюсь». Ну, это большая беда, да? Большая беда. А может быть, по-другому, никогда не переставал молиться, а все равно состояние такое – безмолитвенность. Помню, как-то в «Вестнике истины» давно, может, лет 15 назад, был пример, мне он так запомнился, ну, такой пример, там ангел Господень во сне является христианину, но хоть я снам не очень так… Ну, считаю, доверять этому. Ну, вот пример такой. И спрашивает его: «Когда ты молился в последний раз?» Он даже не задумываясь говорит: «Перед сном». А тот спрашивает: «Когда ты молился в последний раз?» Он опять подумал, говорит: «Вот собрание, там позавчера». Опять тот же вопрос: «Когда ты молился в последний раз?» И он понял, но о чем-то другом спрашивает его. Не о том, что он преклонил колени, там что-то пошептал. Ну и потом ангел ему говорит, там, по-моему, 2 года назад, когда твой сын был при смерти, ты молился. Братья, вот такое состояние. Вроде и молится человек, и в то же время безмолитвенность. Я не себя хотел, в пример, ставить молитвы, потому что переживаю об этом сам, переживая серьезно, и понимаю, что мы с вами, как работники в Доме Божьем, руководители молодежи, нам очень мало того, если мы только будем говорить о молитве. Вот брат, который проповедовал уже, он говорил: «Во всем подавать пример». Так написано в Слове Божьем: «Подавая пример стаду» и пример молитвы тоже. Пример молитвы, подавать пример. Вот у нас 3 дня назад или 4 дня назад закончилось общение назидательное служителей в Средней Азии. И вы знаете, закончилось общение, так взвешивал, анализировал. И с печалью отметил, что некоторые братья, даже служители, ни разу не помолились за 5 дней общения. Это ненормально. Приедут домой, они обязательно будут побуждать народ Божий, церковь, надо молиться, надо... А что даст это «надо»? Очень мало. Вот брат тоже уже подметил, мы иногда говорим так: «Ты на меня не смотри». А правильно это, братья, или нет? Апостол Петр имел дерзновение сказать: «Взгляни на нас». Конечно, я совсем не хочу об этом говорить, чтобы мы себя выставляли. Но в добром мы должны, вот как удивительно апостол Павел во всех своих посланиях, когда он призывает народ Божий, какой-то, ну, открывает истину, к чему-то призывает, очень незаметно он показывает, он так поступает тоже. И это имеет силу. Это имеет, ну, какую-то такую необыкновенную силу. Я, братья, хотел к этой теме прочитать из Неемии, первую главу, тут 11 стихов. Так нашел, что не только в Новом Завете, и в Ветхом Завете были мужи молитвы, с которых мы можем пример брать. Неемия, первая глава. Слова Неемии, сына Ахалина. В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из иудеев. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. И говорил: «Господи Боже Небес, великий, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, я оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоею, великой и рукою Твоей могущественною. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Я для себя так первый пункт пометил: раб Господен знает, что все нужно начинать с молитвы. Братья, вот тут такое положение. Мы находим народ израильский в плену. Удивительно, что время плена уже прошло. И если так посчитать по срокам, уже должны, ну, народ выходить из плена. А вот Неемия, он узнает, что в великом уничижении народ Божий, стена разрушена, ворота сожжены огнем. Он виночерпи, он не спешит к царю бежать, он имел туда доступ. Братья, как много бывает искушений в нашей жизни, когда есть другие ходы, другие пути какие-то решать проблемы, но... Я смотрю, тут вот отчитывались братья, кто там инженер, кто менеджер, кто еще, какие-то где-то доступы, возможности. С одной стороны, может, неплохо, но вы знаете, какое это может быть искушение? Решать вопросы, иметь силу, власть там где-то. Вот Неемия, как истинный раб Божий, вот услышал, сел, заплакал, постился, молился. Это большое положение Неемии. Виночерпие – это придворный царя. Вот так это соответствует духу Писания, братья. Вот как мы личную жизнь, служение наше устрояем – Вот написано, дом мой домом молитвы наречется, да? Мы сюда подходили, я обратил внимание, две вывески. Я даже думаю, или два дома молитвы тут, или над одной дверью, над другой. Соответствует это жизни нашей. Дом молитвы, это Бог сказал. Это не дом пения, не дом выслушивания бесед тем каких-то там, не дом еще каких-то мероприятий. Бог сказал, дом мой домом молитвы назовется. Вот если бы так вот проанализировать, что главное в нашей жизни, в нашем служении, в молодежном служении, соответствует истине дом молитвы. Ну вот так мы находим много подобных мест Священного Писания. Вот апостол Павел Тимофею, он тоже служитель, работник на Ниве Божией. Вот смотрите, что он пишет. «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». А дальше там написано, «дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную». 1 Тимофея, 2 глава. «Дабы вам проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Вот, братья, я хотел спросить, что Павел имел в виду? Вот как мы понимаем? «Прежде всего прошу совершать молитвы». Но это ли он имел в виду, вот собрались мы обязательно вначале попросить благословения? Или что-то большее имел в виду? Я думаю, наверное, что-то большее, да? Вот так, не форма нам важна, хотя и форма тоже важна, да? Но важнее всего внутренний настрой. Я вот по себе замечаю в практической жизни, сколько бывает, если есть возможность какой-то вопрос решить, я решаю. А если прихожу в тупик, начинаю молиться. Правильно это или нет? Думаю, неправильно. Вот мне очень понравилось здесь Неемия. Он выслушал это, сел, заплакал. Такой муж именитый, заплакал. Братья, вот спросить нас, мы давно плакали перед Богом? Бывает ли в нашем служении так? Ведь здесь или на практике бывает так, что люди плачут, но слезы-то тоже разные бывают, да? А я так вот, думал, размышлял о себе. Удивительно, скажем, приехали, к примеру, со съезда братья и рассказывают. Вот там мы узнали на съезде в какой-то церкви такое большое переживание. К примеру, там отлучили многих или еще что-то. И вот сел и заплакал. И несколько дней молился и постился. Вот так может только великий праведник, муж молитвы поступать. А вот так у Неемии было. Так было в Первоапостольской церкви, Деяния 2.42. Там написано, вот чем занимались первые христиане или апостолы. Смотрите, Деяния 2.42. «И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Постоянно пребывали. Было искушение в Первоапостольской церкви. Думаю, и у нас в жизни немало подобных бывает искушений. Помните, когда написано, вдовицы были пренебрегаемы там в раздаянии потребностей ежедневных. И вот, возможно, апостолов в это дело вовлекали, как бы от главного отвлекали. И вот они говорят, не пойдет так, не пойдет так. И говорят такие слова, давайте изберем мужей, пусть они, это нужное дело. вот дела какие-то там, или как иногда суета называет в наше время, но очень много всяких дел. И пусть эти мужи делают, а мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова. И я думаю, вот эта проблема, она сильно в наше время, ну, такое страшное искушение, когда нет времени серьезно помолиться Богу, нет времени посидеть, почитать, серьезно вникнуть, так, все дела. Я не имею в виду дела какие-то там, ну, скажем, коммерческие дела, ну, а дело Божие, и туда надо, и побеседовать, и куда-то поехать, и подготовиться к общению, и, ну, сколько дел. И я думаю, вот это искушение. Помню, я когда в молодежи был, у меня папа верующий был, и вот как-то он обратил мое внимание. Он, ну, в молодежи трудился я, и ночами бывало мы там с переплетом занимались, и, ну, и так вот сильно занято. И вот однажды он посадил рядом, я выбрал время с трудом, посадил рядом и говорит: «Как ты думаешь, вот это твоя занятость Богу угодно? А я ж сам из себя, да я ж дело Божие делаю, да и то». Он говорит: «Подожди, давай подумаем. Как ты думаешь, сатана тоже может загружать, а я еще больше? Как сатана загружать? Да я же вот на переплете был, да я там это». И прошли годы, и я начал понимать. Вот часто вспоминаю ту беседу и начинаю понимать, что есть, ну, дела важные, а есть, и вернее, есть дела, да, срочные дела, есть важные дела, да, есть какие-то первостепенные. И вот молитва – это первостепенное дело, братья. Я вот говорю и переживаю, но думаю так, кто из нас или из вас это не понимает? Наверное, все понимают, да? А как на практике? Получается? Не всегда. И, может быть, далеко не всегда. И дай Бог нам милость, братья, чтобы вот так вот найти время сесть. Как вот у Неемии мы читаем, он загружен был работой, он служением там определенным тоже, наверное, загружен был. Нашел время сесть. Ну, молиться-то не сидя, да, на колени встать и поплакать. И три дня постился, молился. Я думаю, вот если мы так сможем устроить наше служение, Бог будет благословлять. И второе, что я для себя пометил, это раб Господень не только знает, он и молится. Но здесь уже я эту мысль выражал, что мало того только знать об этом, надо так действовать. В наше время оно как-то особенное время и отличается тем, что и проповедники, и вообще народ Божий очень много знает. Но как часто мы поступаем, ну, не в соответствии с этим знанием. Истинный раб Господень, он не только знает, он молится. Он молится с постоянством. Бывает тоже знакомая нам истина. Зажигаемся и, наверное, особенно в молитвенном служении, самое тяжелое – это молиться с постоянством. Вот тут он молится до тех пор, пока Бог не решает эту проблему. Он не спешит с ходатайством, Бог решает эту проблему. И Неемия видит, вот во второй главе, когда царь его Артаксеркс позвал, пришел он, вино принес там, ну, на работу пришел, а царь увидел и говорит: «Нет, ты не болен, что случилось?» Ну, и он открывает ему свое переживание. Царь говорит: «Что ты хочешь? Что ты хочешь? Вот, ну, проблема. Ты переживаешь, что ты хочешь?» Вы знаете, мне так дорого это было. Но по мне, наверное, я бы сразу выпалил ему, ну что, перечислил бы и то, ну раз так расположен. А что делает Неемия? Перед царем стоит, царь его спрашивает, что ты хочешь? Написано, я помолился Богу моему. Это для меня было очень удивительно. Мне тоже приходилось, ну, перед царем еще ни разу не стоял, но перед правителями большими, там, министрами. Вы знаете, как-то вот нет, кажется, вот такого состояния и сознания, что Бог решает проблему. Вот это, что он спрашивает там, это все на своем месте. Вот такое сознание, оно дает возможность, царь спрашивает, а я помолился Богу моему. И Бог разрешает эту проблему. Вот мы находим и другие, многие примеры, братья, как удивительно Бог решает наши проблемы, когда мы имеем вот такое состояние, молитвенное состояние, и в молитве, но сознание зависимости от Бога, что Бог решает эти проблемы. Это не исключает вот такое состояние, не исключает работу. Молитва не исключает работу. Я встречал тоже, это вторая, наверное, крайность. Одни делают и мало молятся, другие молятся, ничего не делают. Приходишь в дом, шаром покати, ничего, ни зарплаты, ни спрашиваешь, а как вы жить собираете? Бог усмотрит. Я помолился, Бог усмотрит. Правильно это или нет? Тоже неправильно, да? Молитва, она не исключает работы, а скорее даже это два таких вот, ну как бы, ну если можно сказать, рельса или... Вот когда Бог благословляет. Помню, как-то вот такая картина была, но это образная картина. Косарь ранним утром вышел на работу, косу наточил, все блестит, и решил помолиться. Поставил косу и преклонил колени. И молится. Ну, утреннее время, кто знает, братья деревенские, это очень дорого для косаря. Он молится. Ангел взял косу и косит там. Ну, это образное такое. Ну, вот не дома с ржавой косой помолиться за сено, да? А вот в работе. В работе, в служении Господь будет благословлять. Мы в Слове Божьем имеем такие примеры, братья, вот когда в жизни Моисея народ Божий идет в землю обетованную, только вышли, и тут враги преследуют. И вот поднятые руки Моисея, постоянно приходилось держать руки. Вот, братья, кому приходилось, служители тут есть, совершать молитвы освящения дома, вы знаете, как тяжело. Особенно я уже переживаю, когда, ну, бывает иногда на освящении дома ряд братьев молятся, там 7 братьев, и вот так вот руки держать надо, и они, кажется, свинцом наливаются. Я уже один раз, готов, просто падают руки, и думаю, так, наверное, и в молитве тоже. Поднятые руки Моисея совсем не зря, там и Ор, и Арон, и камни подкладывали. Как тяжело держать руки простертыми к небу. И еще тяжелее, наверное, вот, ну, в смысле искренней, постоянной молитвы. Но решается исход. Исход войны решается здесь. Не там военачальник решает все проблемы. Не наличие там вооружения, не опыт воинов. Ну, никакие, абсолютно. И то нужно, обязательно. Вот еще раз хочу подметить, братья, что Моисей не сказал военачальнику своему, ладно, не ходи, давай на гору пойдем, помолимся, и все. Нет, все на своем месте. Там должны воевать, а здесь Должна быть молитва, должны быть подняты руки. И вот они замечают, когда руки Моисея подняты, победа, когда опускаются руки, поражение. Братья, если нас поставить, ну, я бы не хотел ни себя, ни вас на место Моисея, а вот прообраз такой. Вот мы с молодежью занимаемся. Мы проводим эти параллели, но, скажем, в молодежи беда какая-то, поражение. Кто-то в мир смотрит, кто-то захромал. Вот какие мысли нам приходят сразу? Вот он такой вот уже. Ну, а здесь вот на горе очень ясно видно было, да, что вот как руки, от положения руки, рук Моисея, ну, от молитвы, да, так скажем, от молитвы вождя, человека Божия, зависел исход этой войны. И вот у нас в церкви в настоящее время определенное переживание есть, и очищение вот будет с 1 ноября. И вот эти рассуждения мне они тоже напомнили. Ну да, можно искать причины разные, а в целом надо понимать поистине, да? Вот в нашем служении пусть Господь поможет нам, братья, чтобы ну, как-то больше на это обращать внимание. Вот в 106-м псалме я тоже как-то обратил внимание, это, наверное, псалом Давида, тут не написано, чей псалом. И несколько раз в этом псалме написано: «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их». Вот тут в начале рассуждения, смотрите, «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути, терпели голод, жажду, душа их истаивала в них, но воззвали, Бог спас». Потом опять воспоминание: «Сидели во тьме, тени смертной, окованные скорбью, железом» и так далее. «Но воззвали Господу, и Он спас». Кажется, 4 раза повторяется эта мысль. «Воззвали Господу, и Он спас их». Еще хотел обратить внимание на саму молитву Неемии. Смотрите, братья, ну, можно молиться – это одно дело, а сама молитва. Ну, здесь даже я хотел подметить дух молитвы. И второе – это как служение молитвы. Служение молитвы. Вот здесь у Неемии – это как служение. Вот здесь я обратил внимание, разделил так молитву человека Божия. Начинается она с благодарности и восхваления Бога. Это 5 стих. Обычно молитвы в церквах начинаются: «Господи, помоги». Ну, может быть, так, благодарю, а потом одни нужды. Вот смотрите, здесь молитва восхваления Бога, а потом ходатайство за других. А потом, вернее, потом исповедание, а потом ходатайство. Нет места своим нуждам там, своим проблемам, переживаниям. Это он, наверное, будет делать там за закрытой дверью где-то, обязательно о себе молиться. Но вот здесь как образец молитвы человека Божия, работника, да? Он благодарит Бога, а потом исповедуется. Вот мне интересно, и Даниил так поступает, и Неемия. Я не знаю, был ли Неемия виноват, но он говорит: «Господи, согрешили мы пред Тобой, и я, и дом отца моего». Он исповедуется перед Богом. Думаю, это очень хорошее основание. И тоже, братья, мне, ну, в последнее время размышлял об этом. Как тяжело иногда людям, проповедникам, служителям, как тяжело каяться, просить прощения. Вот научить другого, как попросить прощения, как 2×2. Мы их очень хорошо по полочкам разложим и беседу проведем, и в личной беседе. Как драгоценно перед Богом, когда человек сохраняет смиренный дух – и может каяться, может исповедоваться перед Богом. И оно не по форме должно быть, а потом ходатайство за других, быть проникнутым нуждой, чужой нуждой. Вот я уже подмечал, просто, не просто даже так вспомнить, а Неемия заплакал. Вот, братья, у меня не раз было переживание такое в собрании, ну, у нас большая церковь, и в конце собрания нужды. У кого есть нужды? Или на членском собрании? И вот называют, помолитесь там и за племянницу, и вот мне операцию делать, я уезжаю, и за сына он там, и растерялся. И думаешь, как же все в молитве вспомнить, да? А если еще заплакать? Ну, мы же не артисты, да? И не надо выдавливать эти слезы. Это состояние такое. Это широкое сердце, которое вмещает нужды. И думаю, в этом опыт какой-то должен быть, опыт вот молитвенного служения. Я как-то был на одних похоронах, бабушку хоронили, ей было, наверное, лет 80. Да, кажется, 80 лет. А она была парализована, 60 лет лежала в постели. В 20 лет ее парализовало, ну, примерно, я, может, там детали не помню. И вот лет 60 она лежала в постели. И вот теперь похороны ее, мы попали туда, и пресвитер проповедует, вышел так перед людьми и говорит: «Братья и сестры, наша церковь сегодня понесла большую утрату». Я думаю, какая утрата? Вот 60 лет ухаживать за парализованной сестрой больной, и теперь большую утрату. Оказывается, она была большой молитвенницей. И не просто по форме. Вот рассказывали там братья, свидетельств много было. Вот, скажем, молодые люди собрались в брак вступать. Нередко даже было. Они первым делом не к пресвитеру идут, а к этой бабушке, баба Мария, кажется, ее звали. Идут и говорят: помолитесь за нас. И они хорошо знали, что это не просто слова. Они будут испытывать, ну, благословение. А у нее тетрадка была, она записывает туда, под подушечку, под голову и молится. И Бог слышит молитвы. Вот, кажется, ни руководитель молодежи, ни служитель там, ни пресвитер, а такое, ну, служение. Несла она такое большое служение, служение молитвы. Вот здесь еще в этой молитве Неемии в 9 стихе хотел подметить. Неемия в молитве выражается вера в Божье обетование и упование на Бога. И упование на Бога. Братья, как-то очень хотелось бы, чтобы люди видели в нашем служении, ну, не просто форму молитвы, а видели, что мы действительно полагаемся на Бога. И я нахожу очень важным вот в жизни руководителей молодежи, вот чтобы эта деталь, или, как сказать, эта сторона жизни духовной, она ярко была выражена. Почему? Потому что сегодня молодежь, ну, такие широкие возможности имеет. Я где-то приводил уже пример. Ну, так дорого было. У нас старший сын, когда пошел учиться на водителя, ну, и такой порядок, он почти везде, наверное, так отучился, а потом экзамен. И вот приходит с экзамена и говорит: пап, я так никогда не сдам экзамен. А что такое? Говорит: вот подхожу к этой комнате, где экзамен сдают. Перед дверью стоит мужчина без формы. Говорит: платить будешь? Он говорит, нет, не буду. Тогда не сдашь. Но он промолчал, зашел. А тот как-то передает этому, заходит, выходит, передает все. Но говорит, взял, записал все ответы у нас. То на компьютере, ну и там хитрят, то просто на бумаге. Написал, подаю ему, он говорит, где-то в потолок смотрит, пишет, не сдал. Ну, один раз так, другой раз, третий раз. Он приходит и говорит, пап, ну, я так и до пенсии буду ходить. Ну, что делать? Давай заплатим деньги. Ну, а в общем-то и не так много, может быть, там платить денег. А я говорю, знаешь что, Давид, давай Богу помолимся. Давай в семье объявим, все, ну так, соберем семью на утреннем служении, помолимся. Господь поможет. Помолились, он идет, та же самая картина. Та же самая картина, опять у двери этот вахтер стоит, или кто он там. И опять те же разговоры, опять в потолок смотрит. То же самое. Приходит, говорит, папа, бесполезно. Все так же. Еще раз. Ну и потом, а на сердце было так, чтобы, ну, семья вся наблюдает, да? Или деньги помогут, или Господь поможет. Ну, а потом я там в ГАИ был, совсем по другому вопросу нужно было. И одному инспектору говорю, вы же, ну, грешники, что вы делаете? Вы вот, вот такие вот вещи делаете, перед Богом отвечать будете. А он говорит, давай, пусть сын приходит, и все решится. Я говорю, только я бы хотел, чтобы он сдавал экзамен, чтобы, ну, все как должно, только вы не в потолок смотрите, а проверяйте. Он говорит, все решится, не переживай. Ну, пришел, тот отвел к этому экзаменатору, говорит, если Бога боишься, давай права, выдай ему, ну и без экзамена. Но я так успокоился, думаю, ну много раз он сдавал экзамен, и не страшно, что тут права дали без экзамена. А дорого было, братья, чтобы нам ни на связи наши уповать, ни на деньги где-то. А вот если молодежь будет видеть в нашей жизни, в нашем служении, что мы действительно большое ударение на молитву делаем. И мы этим свидетельствуем, что у нас есть на небесах великий Бог, в руке которого и цари, и все-все в его руке. И как он решит, так, так и будет. Вот этим мы будем пример подавать стаду. И благословение в личной жизни иметь, и благословение в нашем служении. Братья, я бы очень хотел, чтобы не только так вот для будущего нам эту тему, а чтобы и здесь, в нашем общении, тоже молитва занимала, ну, особенное место. И в жизни. Ну, молитва – это особенное служение, да? И для этого нужно особенное время. Особенное время какое? Наверное, утреннее, раннее время. Утром помолиться Богу. И здесь, в служении, помолиться Богу. И у нас много нужды. Может, будут братья раскрывать темы. Сколько сегодня в молодежи и поражения, и разные-разные веяния, проблемы, моды, ну, много разных переживаний. Вот как здесь, может быть, тут написано, стена Иерусалима разрушена, да? Может быть, где-то тоже стена разрушена, может быть, где-то ворота сожжены или не на месте. И восстановление начинается с молитвы. Я недавно читал одну книгу, и так пример мне очень понравился. Там одна семья была, жена верующая, муж неверующий. Она ходила на собрание, а муж сильный противник был, но ее вечерами с собрания всегда встречал. К дому молитвы подходит, на крылечке постоит, она выходит, идут домой. И вот однажды Она так переживала, так сокрушалась за то, что о том, что муж неверующий. Она вот в собрание встала, заплакала и говорит: «Братья и сестры, помолитесь за мужа». Ну никак он. Ну и как-то вся церковь так расположилась. Это в конце вечернее собрание было. Пресвитер пригласил к молитве. И так сердечно молились. А в это время муж зашел. Он подошел, холодно на улице, на крылечке замерз, зашел в зал. Ну и слышит, за кого-то молятся. И так плачет кто-то. И жена помолилась. Но он не понял, о ком молились. Идут домой, он спрашивает: «Интересно, за кого так молились?» Она говорит: «Да, одна жена, у нее муж неверующий, и она просила, вот так церковь молилась». «Ага». Идут дальше домой, пришли, он говорит: «Все-таки интересно, за кого так молились?» Но она говорит: «Ну я же сказала, ну за одного мужа жена попросила». А он говорит: «Наверное, он скоро покается. Если так молились о нем, скоро покается». Ну, легли спать, и он действительно скоро покаялся до утра. Встал, ну, не дождался. Будет ее, говорит: «Не могу больше. Не могу больше». Братья, что может делать Господь через молитвы праведников? Вот еще одну мысль хотел, и потом хотел пригласить к молитве. Апостол Павел пишет, не помню в каком послании, он пишет, просит, чтобы о нем молились, и говорит: «Я знаю, что я буду дарован вам по молитвам вашим». Вот Бог дает дары по молитвам народа Божия, по молитвам проповедников, служителей, работников на Ниве Божьей. «Я знаю, я буду дарован вам по молитвам вашим». Как-то, ну, тоже такой пример вспомнил. Где-то кто-то опять со снами связано. Но один брат видит такое, как бы на небе, и вот непонятное, что там, так нагромождение, типа склада. Он спрашивает: «Что это такое?» А кто-то ему отвечает, говорит: «Это то, что Бог приготовил для народа своего, но оно не было востребовано». Ну, не попросили. Бог уже приготовил, но саму суть, да, этого примера Господь приготовил уже, а просто не понуждались. Так написано в послании Иакова: «Не имеете, потому что не просите». «Не имеете, потому что не просите». Пусть Господь поможет нам, братья, иметь дух молитвы, совершать прежде всего молитвенное служение за народ Божий, за веренное нам служение, чтобы быть истинными рабами Божьими в доме Его. Аминь. Помолимся.